Глава 19. «Что я опять натворила, матушка?» Я не сдержала иронии в голосе. И Раса своей театральностью начинала меня откровенно подбешивать. «Я получила письмо от герцога Лостерского. На этот адрес. Знаешь, что он написал? Желаю счастья вашей дочери. Прошу меня больше не беспокоить. Как это понимать, Аделина?» «Как? Как написано, так и понимать. А вообще, конечно, быстро он отреагировал. Я думала, у меня в запасе будет хотя бы полдня. Но, судя по всему, отдуваться за письмо придется уже сейчас. Вы просили меня написать письмо его сиятельству. Я и написала». Пожала я плечами. «Все честно сообщила, что у меня уже есть жених, молодой, красивый, тоже не бедный. Что мы любим друг друга и собираемся скоро играть свадьбу, что...» Дверь хлопнула так, что я удивилась, как она не слетела с петель. И Раса, словно разгневанное божество, выскочила из моей спальни. Я с ухмылкой помахала ей вслед платочком. Мысленно, правда. Вряд ли она осмелится высказывать претензии племяннику императора, да еще и герою стычки с троллями. Так что я искренне полагала, что истории со старыми мужьями Аделины пришел логический конец. Вплоть до самой ночи меня никто не беспокоил, даже слуги. Им, правда, я отдала определенные приказания, связанные с моей родней, но сделала это тихо и так, чтобы никто ни о чем не узнал. Родичи должны были уезжать завтра, сразу после завтрака, и тогда же я планировала проводить Стивена. А затем приказать подать карету мне самой. Следовало все же съездить в замок, доставшийся от первого мужа, проверить, что там и как, и, возможно, разыскать управляющего. Скоро настанут холода, пойдут дожди. Уже так просто не попутешествуешь. Нет, я знала, конечно, что у самых богатых и именитых аристократов, особенно в столице, имелись портативные порталы, благодаря которым путешествие длиной в 1000 километров проходило за полсекунды. Но лично у меня подобных порталов не имелось. Ну, или же я не знала, где их искать. Потому приходилось рассчитывать только на силу и резвость лошадей и умение кучера на козлах. Мысленно все распланировав, я поужинала в своей комнате, переоделась с помощью служанки и улеглась спать. Завтра предстоял тяжелый день, и мне нужны были все мои силы, чтобы его достойно пережить. Спала я, слава всем богам, без снов. Проснулась утром, полная решимости выставить из своего дома всех родственников, включая родителей, конечно же. Вряд ли Ираса захочет продолжать наше общение в ближайшие недели. Так что пусть отправляется к себе разбираться с внучками, племянницами и прочими членами рода. Следующий час я тщательно готовилась к последнему рывку. Сначала привела себя в порядок, потом оделась в одно из нарядных платьев. К завтраку я спустилась, одетая в темно-фиолетовое платье длиной до середины икры с рукавами 3/4. Тонкий пояс подчеркивал талию. А туфли под цвет платья на невысоком каблуке делали еще более изящными мои ноги. Мой наряд выгодно отличался от нарядов моих родственниц, кроме разве что и расы, которая тоже могла позволить себе не экономить на ткани и шитье. И потому, когда я переступила порог обеденного зала, женская половина родни встретила меня завистливыми взглядами. «Доброе утро!» Мило улыбнулась я. «Рада вас всех видеть. Сегодня великолепная погода, особенно для пеших и конных прогулок». Кулон на груди, закрытый воротником, нагрелся до обжигающего состояния. Вся родня сейчас активно насылала на меня сглазы в ответ на мое неприкрытое предложение в имитации из усадьбы. И только Стивен сидел неподалеку от моего места во главе стола, и открыто ухмылялся. Вот уж кто точно развлекался здесь и сейчас. Блинчики со сметаной и фруктово-ягодным вареньем, сладкая каша, сырники и колбасная нарезка. Все это улетело в прожорливые рты гостей буквально за считанные минуты. И, судя по тоскливым взглядам некоторых мужчин, они ни разу не наелись. Хоть дома, я уверена, привыкли обходиться гораздо меньшим количеством пищи. «У вас есть час, чтобы собрать вещи. Вместе со слугами, конечно», — сообщила я, поднявшись со своего места. «Не советую пытаться выносить что-то за пределы усадьбы. Над входными дверями висят амулеты, которые отслеживают всю мою собственность». Народ застучал стульями, недовольный и моими намеками, и моей излишней откровенностью. Бьюсь об заклад, настоящая Аделина так себя не вела. Она была хитрее и расчетливее меня. Ну что ж, тогда я могла только посочувствовать родичам, которых беспардонно выгнала из собственного жилья. У меня не было ни малейшего желания терпеть их здесь еще несколько часов. Всех, включая Стивена.